Я уже тогда видел, что идет совершенно обратный процесс. Разные люди, партийные и беспартийные, а все-таки партийные чаще, уже валом валят в церковь, крестятся сами и крестят своих детей. Кресты особенно не прячут, а даже напротив, вытаскивают из-за пазухи. Партия на этот процесс смотрит сквозь пальцы, потому что сами партийные функционеры все чаще идут по той же дорожке. Одни открыто, другие открываются перед смертью. Режиссер Иван Александрович Пырьев, с молоду бывший членом партии, завещал отпевать себя в церкви. Обратившись и не дождавшись бурного одобрения своего поступка от друзей, Свет решил расплеваться с ними и написал нечто вроде открытого письма некоему обобщенному лицу, которого назвал мой корреспондент. Я ему тогда указал на ошибку. Корреспондентом ты можешь назвать того, кто пишет тебе. А тот, кому сам пишешь, называется адресатом. Этот корреспондент, как видно было из текста, погряз в неверии и грехе, служит безбожному государству, не гнушается членством в союзе, совершивший много преступлений, включая убийство Мандельштама, травлю Зощенко, Ахматова и Пастернака. Этот прямой намек больше, чем другим, был адресован мне в то время, когда мое членство в Союзе писателей висело уже на волоске, а покинул я эту организацию на 6 лет раньше Света. Он говорил, что, обратясь к Богу, стал совсем другим человеком. И действительно стал. Но не в том смысле, какой сам имел в виду. Был простой, необидчивый парень, без лишних амбиций. А стал невыносимо занудным, нетерпимым и агрессивным. Разумеется, это отразилось на выборе им его кумиров. Как-то я зашел к нему уже в Южинский переулок и увидел, что обстановка изменилась. Теперь не было на стене и столе Маяковского, Пастернака, Хемингуэя. Их заменили иконы и портреты Александра Солженицына, Павла Флоренского, Иоанна Кронштадтского и некоторых неизвестных мне лиц. Марат был убран с видного места и пылился где-то за шкафом. Иногда он приходил ко мне с явной целью меня обратить, и немедленно. Начинал очень дружелюбно. Но при малейшем моем несогласии вспыхивал, хлопал дверью и уходил обиженный. Уговоры его были простые. Надо уверовать, креститься и... После смерти попадешь в рай. Крещенные, по его тогдашнему мнению, все туда попадут, независимо от того, как жил, спрашивал я его. Независимо, отвечал он, почти уверенно. Надо только быть крещенным и перед смертью сказать «Господи, прости». И он простит, потому что он всемилостив. Когда я с ним не соглашался, он угрожал мне тем, что я попаду в ад. Я говорил: «Свет, а почему же ты говоришь со мной с такой злобой? Тебе Господь открылся, ты уверовал, просветлел душой, а мне не открылся. Я не просветлел, погряз в неверии, попаду в ад. Так пожалей меня». «Что ж ты злишься?» Мы уже редко виделись. И я его однажды спросил: «Извини, Свет, а по бабам ты больше не ходишь?» Он отреагировал немедленно и с вызовом: «А я не святой». Я сказал, что не осуждаю его за то, что не святой, но имею частное мнение, что если уж человек уверовал, то должен хотя бы стремиться к святости. Человек слаб, может не устоять перед соблазном, сорваться, но, сорвавшись, должен как-то себя корить за это, а не оправдывать тем, что не святой. И надеяться на то, что перед смертью скажешь: «Господи, прости», и он простит. Тут мне, пожалуй, пора посвятить читателя в свое собственное отношение к предмету. Сам я, если был атеистом, то только в детстве. Разумеется, я, как всякий мыслящий человек, задумывался о тайне нашего существования и при нынешнем своем понимании мира верю только в его непостижимость. То есть не верю ни в Бога, а в религию. Не верю ни в какое человеческое представление о Боге, а тем более в его человекоподобность, не верю в его милосердие, потому что жизнь по своей сути очень жестока. Все пожирают всех. А земные страдания живых существ, особенно людей, часто безгрешных, бывают слишком несправедливы и невыносимы, не по деяниям. Есть ужасные преступники, которые благополучно проживают свой век и умирают в своих постелях во сне. Но, конечно, представить себе, что весь мир такой разнообразный и разноцветный, сложился сам по себе, невозможно. Я не сомневаюсь в том, что живой мир к нынешнему его виду и состоянию пришел в результате эволюции, но тогда эволюция — это есть кем-то заложенная программа. Кстати, отрицание отцами церкви неоспоримых научных представлений о сотворении мира, происхождении человека и эволюции выглядит неумно. Зачем упорно держаться за догмы и не допустить, что Бог создал мир с заложенной в него программой саморазвития? Моя вера в непознаваемость мира состоит еще в убеждении, что все тайны мира, как бы человечество ни преуспело в их постижении, никогда не будут раскрыты. Люди, пытающиеся обратить меня в свою веру и убедить в существовании Бога или потусторонней жизни, ссылаются на некие знамения, видения, показания людей, переживших клиническую смерть, и этим вызывают во мне сомнения в истинности их веры. Если бы верили в Бога истинно, то не могли бы и помыслить, что Он, скрывая от них тайну своего существования, не мог бы ее сохранить. Жена Феликса, Зоя Крахмальникова, признанная всеми красавица, еще недавно была сексуальной, соблазнительной, соблазнявшей и соблазнявшейся, хулиганкой и матершинницей, а уверовав, повязалась платочком и стала говорить, что как женщина вышла в тираж. Все-таки старые представления о райском блаженстве в ней сохранялись прежние, и, пытаясь обратить меня, она как-то сказала: «Вова, зря ты не крестишься. Если крестишься, попадешь в рай, а рай — это вечный оргазм». Однажды Бенедикт Сарнов, Фазиль Искандер, Владимир Корнилов и я по дороге из пивной зашли к Световым. Дома была только Зоя. Приняла нас вполне дружелюбно. На столе, даже, может быть, на показ, лежала религиозная литература, включая вестник патриархии. К патриархии тогда, как и сейчас, я относился без большого почтения. Взял вестник в руки и сказал: «Интересно, тут есть что-нибудь про израильскую военщину?» Зоя ответила: «Могу с тобой на что угодно поспорить, тут этого нет и не может быть. Ну, сейчас посмотрим». На первой же странице, которую я открыл наугад, было написано: «Израильская военщина». Мои спутники засмеялись. Зоя смутилась, разозлилась, стал ругаться, и мы, обруганные, ушли. Потом она говорила, что мы приходили и глумились над верой. Стоит ли уточнять, что я глумился не над верой, а над вестником патриархии, что не одно и то же? Зоя и Свет не только уверовали, но через короткое время стали писать на религиозные темы. Зою вообще стали именовать религиозной писательницей. В качестве таковой она начала издавать религиозный самиздатский журнал «Надежда», за что в конце концов была арестована и сослана в Сибирь, куда вскоре был отправлен и Феликс. За опубликованный за границей роман «Отверзи ми двери», но путь в ссылку лежал у него через тюрьму. Об этом опыте он тоже написал книгу, так и названную — «Тюрьма». Тюрьму, как Свет мне позже рассказывал, он пережил легко. Сокамерники относились к пожилому человеку с почтением, а бытовые неудобства не сильно его травмировали. Он ведь правда был в быту неприхотлив. В заключение скажу, что ни обращение к религии, ни тюрьма, ни ссылка его на самом деле не изменили. Незадолго до смерти он написал один рассказ, а писать он умел только то, что видел. Как он шел по улице и заметил в одном из дворов веселье. Зашел туда, а там незнакомые ему люди выпивали и что-то праздновали. Увидев его, поднесли стакан водки. Он все еще выглядел гораздо моложе своего возраста и все еще был привлекательным. Одной из гулявших там девушек он понравился, и они пошли к ней домой. По дороге купили еще выпивки и закуски и начали у нее на кухне выпивать. Дальше она села к нему на колени и спросила: «Тебе сколько лет?» Он выглядел моложаво, но врать не умел. 70, — сказал он, но тут же поправился, — скоро будет.